Мы беседовали о самых обычных вещах, о картинах, книгах, старых соборах, но я никак не мог отделаться от ощущения, что миссис Лестрендж хотела сказать мне что-то еще, не то, о чем мы говорили. Несколько раз я ловил ее взгляд, устремленный на меня со странной робостью, как будто она никак не могла собраться с духом и решиться на что-то. Она старалась вести беседу только на отвлеченные темы, ни разу не упомянула мужа, друзей или родных, но из ее глаз ни на минуту не исчезало странное выражение, словно мольба о помощи. Казалось, ее глаза вопрошают: «Можно ли вам все сказать? Я так этого хочу. Неужели вы не поможете мне?» Но это выражение постепенно угасло. Быть может, я просто вообразил себе все это. Я почувствовал, что мной начинают тяготиться. Встал и распрощался. Выходя из комнаты, я оглянулся и поймал ее пристальный, недоуменный, мучительный взгляд. Повинуясь внезапному наитию, я вернулся. «Если я могу вам чем-то помочь...» Она нерешительно проговорила: «Вы очень добры». Мы оба смолкли. Потом она сказала: «Я сама не знаю. Это очень сложно. Нет, я думаю, что мне уже никто не поможет. Но благодарю вас за участие». Видимо, она приняла окончательное решение, и мне оставалось только одно — уйти. Но, уходя, я не мог отделаться от сомнений. Здесь, в Сент-Мэри-Мид, мы не привыкли к роковым тайнам. В подтверждение тому я подвергся нападению, едва успел затворить калитку. «Мисс Хартнелл умеет мастерски налетать на вас и отрезать все пути к отступлению». «Я вас видела!» — возопила она с тяжеловесной игривостью. «И я просто вне себя от любопытства! Теперь-то вы нам все откроете!» «А о чем это?» «О загадочной особе. Она вдова или у нее есть муж?» «Простите, ничего не могу сказать, она мне не говорила». «Что за странность? Она непременно должна была об этом упомянуть, хотя бы ненароком. Можно подумать, будто что-то заставляет ее молчать, вам не кажется?» «Честно говоря, нет». «Ах, милая мисс Марпл верно сказала, что вы человек не от мира сего, дорогой викарий. Скажите, а с доктором Хейдоком она давно знакома?» «Она об этом не говорила. Ничего не могу сказать. Вот как? О чем же вы вообще разговаривали, если не секрет?» «О картинах, музыке, книгах», — честно перечислил я.